удивительная милость, необъятная любовь. В тьме греха душа томилась и устала от оков. Тосковала одиноко, возвышала голос свой без единого упрека. Друг явился ей святой. Несчастный грешник, но настал однажды день. Белоснежные одежды Иисус меня одел. Наступило ликование, распахнулось небо шире. Это был день покаяния, спасения души.